существо самого чистого сердца в мире, Шишков, человек-добро, заштриховав сетью морщинок лукавые глаза, смеялся беззвучно. Топыря накрахмаленную манишку, выпиравшую из смокинга ободом, будто собравшись укатить бог весь куда на этом колесе, что-то торопился доживать Василий Иванович Немирович Данченко. «Вы один все такой же блестящий, как всегда», — ворковала ему хозяйка. И он, гремя тугой манжетой, скользнув пальцами по бакенбардам, рассыпчатым и поблескивающим, как рис, отвечал с кокетливым задором и слегка шепеляво: «Старая гвардия умирает, но не сдается». Иной год появлялся за столом и оглядывал его, как комендор боевую башню, с чего начать, непререкаемый молодой Алексей Толстой. Иной год набирались, кто знает откуда, непререкаемо старые писательницы живописного обозрения и журнала для женщин. Все эти люди, среди которых можно было найти как инвалидов Плевны, так и молодежь, едва начавшую возвращаться домой позже определенного мамой часа, не проявляли особой приверженности к салону на Ямской, хотя многие гости, перестав бывать на грековских вечерах, возобновляли потом посещение через год, два и больше. Но все-таки в собраниях что-то было похоже на те богатые вокзалы узловых станций, где подолгу ждут пересадки довольно часто ездящие все теми же местами пассажиры. Буфетчику давно уже примелькались эти лица, и то они исчезнут, то снова появятся, и поезда идут, все в одних направлениях и все по одному расписанию, пожелтевшему на стене, с замусляканной дыркой на том месте, где означена эта станция. Но был один непременный пассажир на этом вокзале, постоянный, вечный гость дома, его действительный член Аким Львович Волынский. И здесь могла бы начаться особая глава или даже целая книга. Пришел Аким Львович, пришел Аким Львович, весь дом устремлялся в переднюю. Гости разоблачали, он проводил рукою по лысеющей голове, подсушивал платком заслезившиеся выпеченные глаза и начинал величественно здороваться. Он был маленького роста, очень худой, с лицом истощенным, перерезанным вдоль и поперек морщинами, настолько подвижными и сборчатыми, что казалось, будто кожа его лица заготовлена на череп значительно большего размера. Но и его череп был немал, с высоко вскинутым лбом, с глазницами величиной в старинный пятак и с надменной горбиной носа. Его сюртук напоминал тогу не потому, что был плохо сшит, он когда-то был сшит прилично, но благодаря позе римлянина, которая была присуща Акиму Львовичу. Он ходил как будто на катурных, поворачивался медленно всем узеньким корпусом, жестикулировал приподнятой и отодвинутой от корпуса рукой, вращая кистью оттопыривая изогнутые пальцы. Он говорил лаконично, и даже не говорил, а как бы оглашал невидимые заповеди скрижали. Просто рассказывать он не был в состоянии, он мог лишь держать речь, ему было доступно только ораторство. Он был очень ласков со всеми людьми, но в ласке его заключалась такая снисходительная благосклонность, что он должен был сам в себе казаться высокопоставленной особой. Он, несомненно, сочетал в себе чувство особой избранности, какое сопутствовало великолепному идальгу из Ла-Манча, с благородной привлекательной скромностью, украшавшей незабвенного рыцаря. Мне представляется, что он никогда не усомнился в величии своего призвания, и это, конечно, отразилось на его манере. В полной гармонии была его внешняя стать с его воззрениями на искусство, важность которого для него была столь велика, что свое жреческое служение ему он воспринял как нечто государственное. Он мне сказал однажды по поводу своего сочинения о Рембрандте: «Я передаю этот свой труд государству». И словно в свете молний я увидел Акима Львовича на парадном возвышении перед лицом затаивших дыхание академиков, Торжественно он подносил свиток пергамента государственному сановнику в орденах,